Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 января. По одному из древних славянских календарей в этот период продолжается неделя памяти праотцев. По народному месяцеслову – солнечное Рождество. По некоторым славянским календарям святки, что праздновались после Рождества нового солнышка Коляды и продолжались 12 дней, закончились. А по одному из календарей, что к христианскому близок, только начинаются. В это время отмечается праздник Рождества Христова. Ему предшествует 40-дневный пост, который заканчивается сочельником. Рождественские святки начинаются за неделю до Рождества и продолжаются до самого Крещения, то есть те же 12 дней. Издавна принято было первую неделю святок называть «святые вечера», а вторую – «вечера страшные». Наверное, от того, что народ в это время, по заверениям сведущих в этом вопросе людей, уже не столько о благочестии пекся, сколько мирским наслаждением предавался, занимаясь гаданием, колядованием, пением песен и хождением ряженых по домам. Вот как описывают некоторые из действий этих празднеств. Едва наставал первый святочный день страшных вечеров, как на улице в сумерки появлялись маленькие дети, подростки, ряженые, а к ночи уже плясали, пели и представлялись взрослые. Девицы любили рядиться в мужское платье, а юноши – в женское. Лица закрашивались сажей, на голову надевали самодельные кудельные космы, в рот вставляли вырезанные из репы зубы, а к шапкам прикрепляли воловьи рога, превращая порой ряженого в жуткого дьявола. Хотя не меньше любили рядиться цыганами, солдатами и медведями. Вечером орава колядующих носилась по деревне, вваливаясь в избы и вовлекая хозяев в свои шумные игры. А кроме того, на Рождество жгли костры, полагая, что усопшие родители могут возле них обогреться, и что от этого огня летом непременно пшеница уродится. Спутывали ножки столов, якобы тем самым привязывая скотину ко двору. Кормили овец первым испеченным на Рождество блином, чтобы в новом году они здоровыми были. А курам в этот день даже зерна не давали, дабы они летом огородов не копали. Хозяин в рождественскую ночь со двора старался не уходить, для того, чтобы ненароком не вынести из избы достатка и благополучия. А первого пришедшего с поздравлениями гостя принято было на меховой тулуп сажать, в надежде на большой приплод ягнят. В первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду, иначе летом на сенокосе от жары иссохнешь. Не принято было в этот день заниматься гнутой работой, то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась. А в надежде на урожайный год все как один встречали праздник в новых платьях. В этот день о погоде загадывали и примечали. Выпавший на праздник снег большие хлеба ворожил. Звездное небо горох сулило. Иней богатый урожай садовых плодов предсказывал. Метель пчелиных старателей радовала. А гладкие дороги густую гречиху обещали. Но какой бы ни случилась в этот день погода, чем бы ни заняты были люди в светлый праздник Рождества, ставили на окошко зажженную свечу, словно приглашая Иисуса и Богородицу в гости. А в славянских родах издавна ставили на окошко свечу в память о тех, кто не вернулся из пекла, в то время как Перун освобождал предков наших, захваченных темными силами, обманом, а также в память обо всех предках, что жили до нас, заботились о нас, сберегая знания и традиции народа расы великой, и учили нас уму-разуму. Сохраняйте память обо всех предков родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас, славяне! братья месяцы.